Домой в родное отделение я шел уверенной, чуть прихрамывающей походкой. Не знаю, как у Еги или Митьки, а для меня сегодняшний день обернулся большой удачей. Разумеется, если не считать синяков, шишек, пинков и ссадин на ребрах после боярских сапог. Со свадьбой разобрались, новые улики набраны. Есть правильная постановка задачи для нашей бодрой эксперт-криминалистки. И, кажется, я знаю, каким образом замазать досадную трещину в браке царя и царицы. На улицах было малолюдно, обеденное время, все по домам. Макдональдсов в Лукошкине еще не понастроили. По трактирам и кабакам народ тусуется ближе к вечеру, обедать предпочитают по старинке, в семейном кругу или артельно. Возможно, и мне бы стоило ускорить шаг. Бабка не предупреждала, что сегодня на обед. Но учитывая, что на кухне, кроме домового, аж целых три женщины, если не передерутся, то накормят. В крайнем случае, всегда можно получить сухой паёк у того же Назима. Примерно с такими вот мыслями я и вышел к нашему кварталу. Плотная толпа у ворот отделения была видна еще с дальнего конца улицы. Причем ни шуму, ни криков, ни мата. Тихо так стоит народ. Крестится иногда, да в затылках чешет. Я, знаете ли, как-то весь и не сообразил сразу, чего это они. И только когда к калитке поближе подошел, стрельцы просветили. «Богомаз знакомый ваш забегал, ну, тот, который иконки не по-людски малюет. Вон, весь забор нам этими ликами увешал, дескать, вы разрешили. Более того, я ему их лично заказал». Мне вспомнился разговор с Савой неделю назад. Он должен был нарисовать для нас 12 портретов преступных лиц, находящихся в розыске, чтоб все эти рожи видели и могли посодействовать органам. Обычная милицейская практика. «А, тады тебе видней, сыскной воевода!» — мрачно ухмыльнулись еремеевцы. «Иконы-то уже видел, поди?» «Не иконы, а портреты». «Ну, кому портреты, а кому и 12 апостолов?» «Мамма мия!» «Антракт окончен. 3 звонка. Второе действие. Проверим, кому на этот раз конкретно не повезло». Я с извинениями протолкался поближе к забору, уткнулся едва ли не носом в аккуратную дощечку размером с альбомный лист и ахнул. На меня смотрело благообразное лицо пожилого мужчины лет под 70 с евангельскими кроткими очами, аккуратной бородой, прорисованная с соблюдением всех канонов православной живописи. Выбивалась только подпись на церковнославянском: «Петр Лиходей и убивец!» Рядом висел «Павел иконократ и вор!» Те же иконные приемы, тот же неземной свет от лица, разве что нимб над головой не светится. Убить художника мало. И ведь я сам по-человечески просил этого Мазилу, этого Рафаэля непризнанного, этого Пикассо в голубом периоде с кубиками и глазом на носу изобразить нам наиболее опасных преступников без всякого авангарду, в нормальной манере, с традиционной, чтоб его, на Андрея мошенники и горькой пьяни. В мою гневную голову виновато стукнулась мысль о том, что слово «традиционно» простодушный Сава мог воспринять по-своему. Он ведь говорил, что умеет писать иконы, как все, в привычной манере. То есть, опять я сам виноват? Мне оставалось лишь выбраться из зачарованной толпы и устало махнуть рукой стрельцам. Пусть висят, чего уж там. Посмотрим, конечно, кого они к нам потом притащат. Но портить художнику первую персональную выставку не будем. Да и людям интересно, вернисаж все-таки. А на обед я, разумеется, опоздал. В доме меня ждала только бабка Митю, Алену и царицу она отправила по лавкам. Надо было кое-что закупить по хозяйству и для вечернего мероприятия. Под мероприятием имелась в виду очередная экспертиза. Баба-Яга специалист серьезный и после двух неудач дело не бросит. Для нее это вопрос профессиональной чести. Я было дернулся рассказать ей о своих сегодняшних подвигах, но моя домохозяйка в каких-то вопросах традиционно непреклонна. Покуда не поем, слушать не будет. И лишь когда жгучее харчо и нежная свинина по-монастырски успешно переместились ко мне в пузо, бабуля сама начала разговор. Правда, не на ту тему. «Любит она его, Никитушка. Пусть и дурак он, и сумасброд, и натура увлекающаяся, хоть обидел он ее сильно». «Как именно?» «Да уж так», — Яга перешла на смущенный шепот. «Попросил он у ней чё-то ночью, то ли соловья, то ли жаворонка изобразить, ну а государыня не смогла. Не умею, — говорит, — по птичьи свистеть». А он и заобиделся, дуры обозвал вслух. «А ты чё лыбишься-то?» Так, вспомнилось кое-что. «А-а-а! Ну, я уж у царицы-то и так, и эдак интересовалась. Чего ж такое мужику от бабы понадобилось, чтоб у ей не было? Ведь как ни верти, а все мы на один манер шиты, под одни болванки заточены, одним медом мазаны. Бесовку твою любопытную выгнала даже, да все одно толком не призналась, Лидушка. Кремень австрийской честь семейную блюдет. Потому и ушла в милицию, вроде как и не дома, и все ж таки на службе у того же гороха». «Жаворонок, говорите?» Я с трудом сдержал улыбку. «Думаю, это проблема решаемая. Главное, что царь, хоть и строит из себя неприступного самурая, вполне подвержен обычным человеческим страстям и очень переживает за свою жену». «Это не он тебе с переживаний эдакую дулю на лоб навесил? Подрались, поди, как мальчишки прям». «Нет», — гордо откинулся я, прижавшись спиной к теплой печке. «Это мы с боярами махач устроили. Из-за царицы, между прочим. Там вся дума на ушах стоит от того, что мы тут матушку-государыню за всем отделением посуду мыть заставляем». «Да всего-то разок и попросили», — возмущенно всплеснула сухонькими ручками Яга. «Вот эти вруны толстопузые! Не равен час попадутся нам по одному в узком переулочке». «Им сейчас сам горох, подаренный катаной, через задницу мозги вправляет». Немало не задумавшись над двусмысленностью выражения, я сыто улыбнулся, вновь придвинулся к столу и начал свой рассказ. А теперь давайте вернемся к делам следствия. Итак, сегодня у меня четко сложилась в голове одна вполне логичная версия. Не вписывается в нее только смерть возчика, но это пока. Начну сначала. Бабка честно слушала весь мой бред в течение получаса. Перебивала по существу, ругнулась разок, когда меня бояре колотили, пару раз хихикала про отца Кондрата со слипшейся бородой, вздыхала в нужных моментах и на посторонние раздражители не отвлекалась. Блистательный Назим в чистой рубашке, но грязном фартуке, бесшумно доливал нам чаю, подсовывал лепешки и варенье, все тихо, безмолвно, без единого лишнего движения, да вдобавок, не сводя с Яги искренне влюбленного взгляда. А не поженить ли и их, кстати? На этой купидоноподобной мысли я застопорился, благо отчет подошел к концу. Вроде бы день прошел не зря. Во взгляде моей домохозяйки прыгали сумасшедшие сиреневые искорки. Хороший признак. «Ох и мудрый же ты у меня, участковый!» Удовлетворенно пристукнула кулачком по столу бабка. Опять белку прямо в глаз бьешь? Бабуль, вот только про белку не надо, а? У меня же комплексы из-за нее. Скажите лучше, вот из всего этого можно хотя бы предположить, что мы имеем дело с некой колдовской силой, способной одновременно совершать хулиганские акции в разных районах отдельно взятого города? Предположить можем. Хоть и неохота мне такое-то предполагать, ну да экспертиза поди покажет. А ты мне вот чего, старый, растолкуй. Это ж какую такую птичку наш горох от своей Лидушки в ночь потребовал? Да не хихикай так уж явно, а то и у меня самой от смеха губы разъезжаются, а дело серьезное. Не могу. Действительно, едва дыша, просипел я. Никитушка, ну интересно ведь. Ну скажи, а то так дурой не был образованный и помру. Все равно не могу. Да хватит ржать-то. Начала всерьез заводиться Ига. Ведь я ж тоже не лыком шита. За жизнь долгую женскую чего только не навидалась, не наслушалась. Ясно же, что не о живой птахе речь. Так поделись смыслом иносказательным, небось не покраснею. Бабуля, правда не могу. Давайте я Ваське все расскажу, а он вам потом по-своему намурлыкает. Моя домохозяйка надулась и обиженно принялась убирать посуду. Я кое-как отдышался и взялся за блокнот. Уже четвертый. Подарок из переплетной мастерской при немецкой слободе. Мой первый из Москвы давно распух от записи и занял почетное место в наших милицейских архивах. Бабка отойдет быстро, а я, как ни верти, не смог бы ей внятно объяснить, что царь наверняка имел в виду какую-нибудь безобидную позу из японских трактатов о любви. У них там всякого понамешано. И в основном с поэтически возвышенными названиями. Взлетающий жаворонок, парящий орел, танцующая утка, скользящая цапля, да мало ли. Не буду строить из себя умника и всезнайку. Просто мы с парнями как-то читали один такой, смеха ради, еще в школе милиции. Нет, правда, очень смешно было, потому что попалась книга об искусстве любви для геев. Какой-то японский монах с нехилыми тараканами в голове написал, что, дескать, только не касаясь женщины, истинный самурай может достичь духовного роста и просветления. А подчиненные мужчине... Подчинение мужчине приучает к вассальной верности и готовности отдать жизнь за господина. Ребята еще грубовато шутили, что типа наше высшее начальство так с нами и поступает, в фигуральном смысле. Как звали того озабоченного монаха, или хотя бы название книжицы, убей бог, не вспомню. А вот вроде «Взлетающий жворонок» как раз оттуда и всплыл. Я решил сдержать слово и, поманив за собой кота, увлек его в сени, где на ухо, и пересказал всю информацию. Вася сначала очень внимательно слушал, потом зримо приобалдев, посмотрел на меня округлившимися глазами и без оглядки дунул в горницу. Вернулся буквально через минуту, притащив на хвосте недовольного Назима с большущим кухонным ножом. Я так понял, что придется все повторять по второму разу. Отбарабанил быстро, как на экзаменах, потом, косо взглянув на подрагивающий нож в руках домового, осторожно спросил. «Ну, и как вы считаете?» «Могу ли я лично рассказать такое нашей Еге?» «Не можешь!» Назим зыркнул на меня, как сельский учитель на журнал «Плейбой». «И Васка тоже не может!» «Никто не может! И я не могу!» «Все молчать будем!» «Кто не так, зарежу!» «А-а-а!» «Что ж, вполне разумное и взвешенное решение», переглянувшись с котом, признал я. Азербайджанский домовой вытер вспотевший лоб грязным фартуком и ушел к себе под печь. Васька задержался ненадолго, вяло шлепнул меня лапкой по щеке, зачем-то подмигнул, после чего вышел во двор, вальяжно покачивая бедрами и призывно разодрав роскошный хвост. Скотина эдакая. Все бабке расскажу, мысленно поклялся я, потому что в столь дурацком положении не был давно. Ага, аж со вчерашнего вечера. А, ну-ка, выйдем, Никитушка. Из своей спаленьки решительно выдвинулась Баба-Яга. Чего же это мы вечера ждать будем? Есть у меня мыслишка одна, и сейчас провернуть не грех. Чай не великое волшебство, управимся. Мы вышли во двор, предупредили еремеевцев, чтоб не лезли под ноги, и скрылись на пустыре за баней. Я сразу понял, зачем мы сюда пришли. В наше первое дело моя домохозяйка успешно произвела вызов птиц, зверей и всякого прочего насекомого присмыкающегося рептилиобразного зверья. Тогда еще одна престарелая гадюка, наверняка знавшая Ноя лично, подсказала нам бесценную информацию о тайне перстня Хрисопразом. Видимо, и сейчас Яга намеревалась повторить нечто подобное. Звери ли снова звать не будем? Чего зря народ девить? Не цирк приехал. Деловито бормотала она себе под нос, разминая хрустящие в суставах пальцы. Змеям да лягушкам болотным тоже поди несподручно будет по улицам скакать. Думаю, мы и птицами поднебесными распрекрасно обойдемся. Ежели повезет, я тебе в сей же миг имя злодейское назову. А если не повезет? В этом и смысл, сокол ты наш. Задумчиво протянула неутомимая бабка и, подняв руки к облакам, певуче зачастила. Ой, вы, птицы поднебесные, перелетные, домашние да водоплавающие, ночные, дневные, из гнезд, из дупел поднимаетесь, а, с веток полей, речек, озер да болот срываетесь, а, кто крылом, кто бегом, кто в припрыжечку, станьте передо мной, как лист перед травой. Сколько помнится, заклинание ничуть не изменилось. Да и чего там, собственно, менять? Минуты не прошло, как воздух над нашими головами загудел от прилета массированных птичьих стай. Я уставился вверх, придерживая фуражку на затылке. Японский городовой. Сколько ж их там? Над нами кружились голуби, парили орлы и коршуны, плавно летали лебеди, крыльями мельтешили дикие утки, горланили ворны и галки, а нахальные воробьи те вообще едва не садились на голову. Ну и, ну, натуральный птичий рынок. Попугаев только не хватает. Сейчас они с шумом усядутся на заборе, и Яга спросит их: «А не слышали вы ли про...» «Про кого, кстати?» Я повернулся к бабке, дабы уточнить формулировку. И то, что произошло потом, мне до сих пор неудобно вспоминать даже перед зеркалом. Вместо того, чтобы усесться на заборе и выслушать нашу эксперт-криминалистку, вся огромная разноперая птичья стая одновременно обстреляла нас пометом и нагло скрылась в небесах. Мы стояли, как два помеченных с собаками столбика. Оба в птичьем дерьме с ног до головы, разноцветные, дурно пахнущие и так авангардно раскрашенные, что и сам Савва Новичков удушился бы от зависти. Я осторожно поднял взгляд на Игу. Бабка замедленным движением сняла каплю помета с кончика носа и тихо попросила: «Вот только слово одно скажи, Никитушка. Я за себя не отвечаю». Мне оставалось только кивнуть. Но если бабуля думала, что одного моего молчания достаточно, то, увы, она ошиблась. Причем глубоко.